Глава 15. Однако, когда Клэр открыла ему дверь, ничего в ней не напоминало Шейлу. Она была чрезвычайно привлекательна в черном платье, подчеркивающем ее формы, и ее большая шикарная комната была тщательно убрана. «Здравствуй, милый», — сказала она, подставляя губы. «Как долго тянулось время с воскресенья! Мне тебя так не хватало!» Она повисла у него на шее и поцеловала. Гарри обнял ее и прижал к себе. «Да, мне тебя тоже не хватало. Это воскресенье было лучшим в моей жизни». «Прекрасно! Сегодня мне не нужно выходить, и ты можешь остаться здесь на ночь, если хочешь». Гарри сразу же забыл Рона, инспектора Паркинса и Радл Секм-кафе. Через некоторое время Клэр пошла на кухню, чтобы приготовить ужин, и он пошел за ней, чтобы поговорить. — О, Гарри, — сказала она, — я забыла, у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Открой ящик. Не тот, следующий. Он послушался и нашел там маленький пакет, завернутый в бумагу. — Это для меня? А что там такое? — Открой и увидишь. Он развернул пакет и нашел там три галстука. Таких галстуков у него еще никогда не было. Они стоили целое состояние. — Клэр! Это же страшно дорого стоит. Я не знаю, смогу ли я это принять? Не притворяйся идиотом, милый. Они мне ничего не стоили. Я написала фабриканту, которому позировала, и попросила образцы. И вот они здесь. Они тебе нравятся? Кроме шуток, фабриканты просто так не раздают такие галстуки. Не всем, конечно. Но такое случается довольно часто, особенно если они любят хорошеньких женщин. Следующие несколько минут они провели, примеривая галстуки. — У меня глупая идея, Гарри. Ты действительно хороший парень, и я хочу попытаться достать для тебя костюм у одного типа, которому позирую. — Что? Костюм? Он в смущении переминался с ноги на ногу. О костюме нечего и говорить. Придет время, когда я сам буду делать себе такие подарки. Но тебе нужен хороший костюм. Мне не нужны подарки. Мужчина не может принимать подарки от женщин, — добавил он краснее. Но это же условность, Гарри. Какое это имеет значение? Я тебя люблю и хочу, чтобы ты был счастлив. У меня есть деньги и много полезных друзей. Почему бы нам не поделиться? Мне доставляет удовольствие делать тебе подарки. Но в конце концов, Клэр, я стану похожим на сутенера. Я хорошо понимаю, что тебе это ничего не стоит, но если я не смогу тебе что-то дарить со своей стороны, так не пойдет. Лицо Клэр омрачилась. — Каким ты можешь быть злым? — Хорошо, — сказала она сухо, — не принимай от меня ничего. Ты даже можешь не приходить ко мне, если ты кажешься себе похожим на сутенера. Она вернулась на кухню, с трудом сдерживая гнев. Гарри проводил ее глазами. — Клэр, я тебя умоляю, я... Она повернулась, и он с удивлением увидел на ее глазах слезы. — Прости меня, Клэр, я тебя умоляю. Он подошел к ней, но она оттолкнула его и, повернувшись спиной, принялась готовить салат. — Я не хотел тебя обидеть, — сказал он с несчастным видом. — Да ладно, не будем об этом говорить, — холодно произнесла она. — Блюдо там. Поможешь поставить на стол? Я тебя люблю, Клэр, и сделаю все, что ты хочешь. Это только слова. Она попыталась освободиться, но потом внезапно обняла его за шею. — О, Гарри, я так люблю тебя! Тон ее голоса потряс Гарри. — Не хочется что-нибудь для тебя сделать. Я никому раньше не помогала. У меня даже не было такого желания. — Я тоже хотел бы сделать многое для тебя. Она оттолкнула его, чтобы посмотреть в глаза. — Ты меня убиваешь. Повторяю это. Я не хочу твоих денег. Я хочу тебя. Забудь о своем мужском самолюбии. Мы сможем вести замечательную жизнь, если будем делиться. Какое имеет значение, чьи это деньги? Главное, они есть. Для меня это имеет значение. Я хочу быть тем, кто тебе это дает. Но как ты можешь давать, если ты не зарабатываешь больше? Если бы у тебя были деньги, я не была бы такой гордой и принимала бы их у тебя. А сейчас позволь мне помогать тебе. Когда ты будешь зарабатывать больше, а я уверена в этом, я позволю тебе платить за все. Она еще раз прервала его на полуслове. Если ты не будешь принимать мои подарки, я не поверю в твою любовь. — Конечно, я тебя люблю, — неловко запротестовал Гарри. — Мне нравится, когда ты мне что-то даришь, но все же не делай этого часто, правда? — Ты принимаешь? — спросила она, блестя глазами. — Да. — Тогда у меня есть еще один сюрприз для тебя. Она выбежала из кухни, и изумленный Гарри подумал, что все это невообразимо. Если бы только Рон, который говорит, что женщины любят брать, а не давать, видел это. Клэр вернулась, держа в руке второй пакет. «Я хотела подарить тебе это на твой день рождения», — сказала она, — «но не хочу больше ждать. Это принадлежало моему отцу». Она сорвала бумагу и протянула ему золотой портсигар. Никогда еще он не видел ничего подобного. — Открой его, — сказала она, не спуская с Гарри взгляда. Он нажал кнопку. С внутренней стороны крышка была покрыта затейливой гравировкой с надписью «Гарри с любовью от Клэр». Я не знаю, что сказать. Это чудо! Я всегда мечтала о портсигаре, но, откровенно говоря, милая, раз это вещь твоего отца, почему ты даришь ее мне? Я хочу, чтобы он был у тебя, и чтобы ты каждый раз думал обо мне, когда открываешь его. Она прижалась к нему. Я не знаю даже, как и благодарить тебя. Лишь бы ты был счастлив, а на остальное наплевать. Ты меня будешь любить и никогда не бросишь. Никогда. Я всегда буду тебя любить, что бы ни случилось, — сказал он, поднимая ее на руки и направляясь в спальню, дверь которую открыл ногой. — Гарри, ужин готов. — К черту ужин, — сказал он, закрывая ногой дверь.